Клянусь. Ну вот, это такие ботинки специальные, чтобы ходить по горам, со съемным каблуком. Ты его прикрепляешь, как обычно, для подъема. На ровном месте снимаешь. А чтобы спуститься, опять прикрепляешь. Только спереди, где пальцы. Тогда будешь все время сохранять равновесие. Родители покивали. «В этом что-то есть», — сказала мама. «Если предложить это спортивным магазинам, Декатлону, например». Мне было приятно, что они заинтересовались, что принимают меня всерьез. Но отец все испортил, добавив: «Только чтобы заработать на твоем зуде, придется тебе подналично математику, информатику и экономику». «Вот видишь, мы опять вернулись к тому же». Искал я себе занятия до конца июня. Новым соседям помог расчистить сад. Я выпалол там столько сорняков, что пальцы у меня распухли и позеленели, как у Халка. Соседи звали месье и мадам Мартина. У них был сын Шарль, всего на год старше меня. Но я с ним не подружился. Он не отлипал от своих компьютерных игр и каких-то дурацких комиксов. А если заговаривал со мной, то обязательно спрашивал одно и то же: «В какой класс я пойду на будущий год?» Меня это начало слегка доставать. Мама по-прежнему висела на телефоне в поисках учебного заведения, которое оказало бы нам великую милость и согласилось бы принять меня в сентябре. Каждое утро мы выгребали из почтового ящика тонны рекламных проспектов. Яркие фотографии на глянцевой бумаге расхваливали достоинства того или иного колледжа. Это было красиво и лживо насквозь. Я листал их, качая головой, и думал: интересно, как это ухитрились заснять улыбающихся учеников? То ли им заплатили, то ли сообщили, что их учитель французского свалился в пропасть. Только одна школа мне понравилась, но находилась она в каком-то ПТУшнике лес Оа под балансом. Ученики на фотографиях не сидели за партами и не улыбились в камеру. На одном снимке ребята пересаживали растения в оранжерее, на другом распиливали дощечки за верстаком и даже не думали улыбаться. Они были заняты делом. Выглядело здорово, но это был технический лицей. В животе опять заныло. Месье Мартино сделал мне предложение помочь ему ободрать в доме старые обои за плату. Я согласился. Мы вместе поехали в прокатную фирму Килуту и взяли два паровых насоса. Его жена с Шарлем укатили отдыхать, мои родители были на работе. Никто нам не мешал. Мы поработали на славу, но как же умотались. Главное, дни стояли самые жаркие. Вкалывать в клубах пара, когда на улице 30 градусов тени, это, скажу я вам, настоящая сауна. Я выпил пиво первый раз в жизни. Оказалось, гадость страшная. Дед Леон зашел навестить меня и вызвался нам помочь. Месье Мартино был в восторге. «Мы рабочая сила, а вот вы, месье Дюбоск, вы мастер». Понятное дело, дед-то занялся деликатными вопросами водопровода и электричества, пока мы обливались потом и ругались, на чем свет стоит. Месье Мартино часто говорил так: «Дерьмус, дерьма, дерьмум, дерьмарум, дермис, дермис». Это что-то из латыни. Кончилось тем, что родители определили меня в колледж Жан Молин в двух шагах от дома. Сперва-то они не хотели, чтобы я там учился, потому что репутация у него нехорошая, уровень никакой, и вдобавок у учеников отнимают деньги и вещи. Но только там и согласились меня принять, так что выбора все равно не было. Они подали туда мои документы, а мне пришлось сходить сняться в фотоматон. Вид у меня был на этих фотках жуть. Кто-то обрадуется в колледже Жан Молин. Придет в шестой класс 13-летний детина с руками Халка,